далеко не так прекрасно. И некоторым пока просто везло. Морин. На чем бы мать настаивала, будь она жива, так это чтобы похороны были организованы как положено. Морин хорошо понимала, что это значит. Это значит объявление в газете, чтобы все желающие могли прийти, а также приглашение домой не всех, а кого следует. Причем два раза. И когда ее тело будет доставлено в церковь, и на следующий день после погребения. Все это Морин добросовестно исполнила. Последняя дань уважения матери, которая отдала ей все и сделала ее тем, что она есть. На Морин было отлично сшитое черное платье. На дом приглашен парикмахер, чтобы она могла предстать перед всеми, кто явится в церковь, с безупречной прической. Морин не считала это тщеславием, она всего лишь тщательно выполняет желание матери. Смерть Софи Берри должна быть публично оплакана ее любящей дочерью, великолепной Морин, преуспевающей деловой женщиной, известным человеком в Дублине. Ее мать одобрила бы напитки и бутерброды, поданные в большой гостиной, и то, как Морин двигалась среди гостей, бледная, но спокойная, представляла, благодарила, никогда не забывая, кто прислал вино, кто открытку, а кто письмо с выражением соболезнования. Она кивала в знак полного своего согласия, когда ей говорили, что ее мать была прекрасная женщина, ведь это чистая правда. Она кивала, когда ей говорили, мол, это к лучшему, что ее мать не страдала долго. Она печально соглашалась с тем, что 68 лет — так мало еще бы жить да жить. Она рада была слышать от стольких людей, как гордилась ее мать своей единственной дочерью. У нее и разговора другого не было. У нее был альбом с газетными вырезками обо всех твоих успехах. Она говорила, что ты для нее больше, чем дочь. Ты ей друг. Добрые слова, ласковые прикосновения, грациозные жесты. Мама осталась бы довольна. Никто не перепил и не буянил. Однако царило приятное оживление, в котором мама усмотрела бы свидетельство того, что прием удался. Несколько раз Морин ловила себя на мысли, что собирается поговорить об этом с матерью, когда все кончится. Хотя, говорят, так часто бывает. В особенности, когда между двумя людьми была настоящая близость. А мало найдется матерей и дочерей, которые были бы так близки, как Софи Берри и ее единственное чадо Морин. Возможно, все потому, что Софи была вдова, и Морин столько лет жила без отца. Мать и дочь были очень похожи, вероятно, по этой причине люди преувеличивали их близость. Софи посидела лишь к 60 годам. Ее роскошная синеватого отлива седина ничем не уступала прежним волосам, блестящим, черным, как вороново крыло. До последнего дня она носила 12-й размер и говорила, что скорее умрет, чем наденет одно из тех палаткообразных произведений портновского искусства, в которых с определенного возраста безвозвратно тонут столь многие женщины. Безупречная внешность и жесткие стандарты не всегда помогали Софи завоевать любовь окружающих, но ей нужно было от них безграничное восхищение, и его-то она получала. Получала всю свою жизнь. И она, Морин, позаботится о том, чтобы смерть Софи не поколебала этого положения вещей. С таким именно расчетом она закончит оставшиеся дела. Дом будет продан без всякой недостойной поспешности, поминальные открытки будут простыми, с черной каемкой и какой-нибудь уместной молитвой, чтобы можно было послать на память и друзьям-протестантам.